С земли поднялись две красивые, светловолосые девчонки, лет 15, по виду, капельки одного ручья, близняшки. Носички такие курносички, усички такие пусечки, да-да, пусечки у них были в порядке, и, поверьте, я их оценил. Девчонки встали возле матери совершенно голыми. «Барон», — встревожилась женщина, — «вам что, плохо? Плохо? Да ну, бросьте, мне уже давно не было так хорошо. Заснуть, правда, теперь будет нелегко, ну да это зрелище того стоит, это». Краснея и с трудом отводя взгляд, я помахал рукою. «Вы бы пенки с молочком сказали, шли бы они, это, значит, надели бы чего». Девочки залились звонким смехом, шмыгнув в дом, на прощание вильнув мне парочкой упругих ягодичек. «Ради такого зрелища, скажу я вам, стоило пройти весь этот путь, да что там этот, я бы полмира пешком обошел, лишь бы еще хоть одним глазком». «Пенка и молочко». Женщина улыбалась, наблюдая мое смущение. «Ну-ну, значит, что я там от вас хотел? Ну растерялся, с кем не бывает». Женщина тоже рассмеялась в голос, а ей из дома переливчатыми колокольчиками вторили ее дочки. «Ох уж эти мужики! Оскал волчий не проймет, а стоит юбкой взмахнуть, сам к ногам падает». Она тоже вошла в дом. «Заходи, гость дорогой, отобедаешь с дороги, тогда и поговорим». «Ох, и взял меня в оборот женский коллектив, на минутку даже ощутил себя, как дома, в Лисьем. Я им тут и полочки прибивал до вечера, и ножи точил, и дров наколол, даже за водой к колодцу деревенскому смотался, зато накормили, обстирали, улыбками отогрели. Небогато, в общем-то, жили, домик на две клетушки-комнатушки, тут же печь да стол совсем нехитрым скарбом. Но рукодельницы, все в тряпочках вышитых, цветочки стоят, чистенько и аккуратненько. Сами не запущены, хоть и в глухомане живут, видно, мать гоняет, девки не избалованные, каждое ее слово на лету ловит. «Вы, барон, не побрезгуете у нас переночевать?» Звали женщину Лорой. «Почту за честь, видал я иные хоромы замковые, так там грязней, чем у вас в курятнике». Пока суд да дело, дождались вечера, вновь усаживаясь за стол, девочки еще немного покрутились и убежали во двор. Похоже, к ночи границы владений своих осматривать или еще чего, впрочем, не моего ума дело. «Что ж тебя смущает, барон, во всей этой истории?» Она убирала посуду со стола, а я, немного осоловев от обильной пищи, сидел, вытянув ноги. Когда пришел на Фель, с этого места все словно сказка. Я выглянул в маленькое окошко, отмечая восход полной луны. «Да и с вами не все понятно, вижу, вы не простая женщина, осанка, взгляд, то, как хозяйство поставлено, я вон даже углядел ненароком, что девочки грамоте обучаются под вашим руководством. Урожденная баронесса Лориен фон Пиксквар». С улыбкой она чинно поклонилась, красиво присев и взметнув полами юбки. «Это вы, барон, правильно меня раскусили». Шарики защелкали у меня в голове, вырисовывая картину. В Роне я был представлен Пиксквором, помню, серьезный у них там мужчина заправляет, от него так и прет за версту казармой и сталью, вояка до мозга костей. «Барон Томас Пиксквар, кем вам приходится?» Припомнил я его имя. «Брат». Тяжело вздохнув, она села рядом за стол, устало потирая виски. «Старший, у нас разница в 2 года, Томас всегда был серьезным мальчиком, не то что я, бедовая. Вы его видели, знакомы. Как он?» «Серьезный мальчик стал серьезным мужчиной, уже виски с проседью, дочка у него где-то моих лет, жену, кстати, тоже Лорой зовут. Я рада за него, хоть мы и расстались нехорошо», тяжело вздохнув, начала она. «Давно это было, давно. Наше баронство, как вы знаете, немного западнее и южнее, там больше степи и лишь маленьким язычком лес касается нас у границы с Кимгербальдами. Так вышло, что мой отец тогда завяз в войне с орками-переселенцами, идущими по нашей степи вдоль границы в леса пиктов. Что их погнало, я не знаю, но помню, переселение у них было массовым, вот мой отец и встрял в войну, пытаясь завернуть их кланы с нашей земли». С перерывами и паузами она ушла в воспоминания, тихим печальным голосом поведав мне о своей судьбе, о том, к чему хоть раз, но прикасался каждый в своей жизни, о том, что мы всегда будем хранить в своей памяти, кто-то со смущением, кто-то с грустью, может быть, с болью. Любовь, да, есть такая штука на свете, странная и непонятная химия высших материй, Но здесь не просто любовь, а первая, та, что без оглядки, не связанная условностями, дикая и необузданная. Первая. Ей было 16, юна, чиста и полна надежд на будущее, а ему только-только исполнилось 19. Красавец-мужчина, высокий, поджарый, волос цвета вороньего крыла, он вместе со своей семьей, беженцами, уходил от тягот войны, гонимый в безопасные земли кланами орков, не очень-то церемонившихся с людьми. Родовой замок Пикскваров, Кюран, тогда служил чем-то вроде перевалочной базы для бегущих людей, где им выделяли место, худо-бедно давали шанс заработать себе на хлеб. Тогда-то они и познакомились. Он, его отец и два младших брата приносили в замок на продажу мелкую дичь, иной раз привлекались управляющим на работы то по саду, то со скотиной. Такой загадочный, а от этого еще больше желанный, он отмалчивался, когда его спрашивали, кто он и кто его семья. Также доподлинно неизвестно, из каких они мест родом. Ну да не это главное, главное здесь, это чувство, что возникло между ними, взаимное, дикое и такое сладкое. Лориен боялась, что скажут ее отец и брат, но неожиданно она поняла, что того же боится и ее возлюбленный, причем чуть ли не больше, чем она. Странно, ведь она дочь барона, кто может быть против такого союза со стороны простолюдинов? Оказалось, может и еще как, семья Патрика не просто состояла из оборотней, они были кланом рожденных чистокровок. Здесь, думаю, стоит пояснить нюанс информации, почерпнутой мной из бестиариев сэра Дако. Дело в том, что, в отличие от тех же вампиров, к примеру, трансмутация перевертышей не постоянна, а, как вы сами понимаете, состоит из двух фаз или ипостасей. Первая, изначальная, то есть форма человека прямоходящего, и вторая, боевая трансформация уже, так сказать, рабочая. И, что характерно, штамм вируса может передаваться не только путем заражения крови, но и генетически, то есть зараженные люди вполне мирно себе клепают детишек, отчего мутация, естественно, увеличивается с каждым новым поколением и уже отсекает различные ненужные промежуточные стадии. Вот как, к примеру, те же пенка и молочко могут совершенно спокойно перетекать из одной формы в другую, в то время как человек, только-только приобретший вирус, вынужден быть привязанным к определенным внутренним часам, по которым организм подготавливал смену форм, накапливая примерно за месяц необходимый ресурс. Из-за этого срока, кстати, в легендах идет такая привязка смены обличия к полной луне, на самом деле у разных особей разные сроки подготовки к мутации, но в общем и среднем где-то от 30 до 40 дней. Патрик принадлежал клану, который в течение жизни нескольких поколений взращивал вирус, причем не просто взращивал, а по каким-то одному ему ведомым канонам и правилам, так как круг оборотней их семьи – это закрытая аристократия, где главы домов зачастую торгуют между собой породистыми щенками, то бишь, как вы правильно понимаете, своими детьми. Возможно, это дикость, но не стоит забывать, что, как и вампиры, оборотни также были вне закона. Но вот, в отличие от них, они оставались людьми в полной мере этого слова. Еле пили обычную еду, ходили, стояли, спали. Все как у всех, лишь с дополнением. Любой из оборотней ничем не отличим от человека, вся жизнь от колыбели до могилы такая же, их трансмутация не прибавляла им жизни или защиты от болезней, не защищала от тяжелых ран, что в образе человека ты смертен, что в образе волка. Без всяких там серебряных пулей святых технотанцев. Откуда ж ноги растут? Оттуда и растут, что, получив рану, зверь бежит, в то время как человек ляжет, подняв лапки кверху. Вот и пошла молва. Раз убежал, значит, выжил, что, сами понимаете, далеко не факт. Годы, десятилетия, да что там говорить, столетия научили этих людей осторожности. Пусть ты силен, пусть ты быстр, но эти мурашки-человечишки умудряются не то что волка, медведя, царя леса, палками так и стыкать, что тот дух испускает. А уж потыкать разную животинку у нас, людей, всегда охотников тьма найдется. Вот и стали они закрыты, вот и не верят они всем и каждому. Посему и Лориен, не кто-нибудь, а дочь барона, пришлась главе семьи не по нутру. Это покруче будет всяких Капулетти, наши Ромео с Джульеттой собрались приступить все мыслимые и немыслимые законы людей, наплевав на статусы и положение семей, разорвав классовые оковы, а также войдя в противоестественный союз двух по сути родственных, но лишь однокоренных рас. Бессовестные какие, я представляю, как их родители расстроились. Мы вот такие в их годы не были. А самое обидное, что уже и не будем. Да. В общем и целом, поцелуйчики-обнимашечки закончились тем, что они сбежали, та от тех, а тот от этих, затерявшись в толпе беженцев, колесивших неприкаянными тогда по всему баронству. Долго ли коротко, но осели в Кагдиве, на краю глухомани, считай, в лесу. Жизнь начали не то чтобы безоблачно, но на удивление дружно, без каких-то серьезных конфликтов и разногласий. Наверное, тут стоит отдать должное Лоре, девочке, можно даже сказать, в какой-то степени изнеженной, но способной променять баронские палаты и богатство одежд на вот такое нехитрое житие, когда приходилось работать двоим от рассвета до заката, но зато вместе, вдвоем, навсегда. Красивая история с печальным концом. Любовь, чистая и настоящая, с тайной на двоих. Не уверен, но, по-моему, в наши дни такую любовь уже не делают небеса или кто там за это наверху ответственный. Ее слезы пусть останутся при ней, мне самому было тяжко и муторно от той картины, когда Патрик вернулся однажды из леса, застав избитую в слезах жену в изорванном платье. Что им пришлось пережить и что сказать друг другу, а может, и сделать, пусть останется там, в прошлом. Мне лишь осталось уточнить мелочи, открыв неизвестное в этой истории, а именно, тот день, когда в Мекту пожаловал барон Нафель фон Кагдир. Со слов Канпы, барон выглядел простачком, а вот в свете слов Лоры все выходило даже наоборот. Нафель не просто собрал праздных зевак, были там и егеря, были там и знатные охотники, но, как я и догадывался, рыцарь там был непростой. Некий Шерман Олрок, ни много ни мало, а командор бестиаров. Это получается что-то вроде сотника, капитана рыцарского ордена, специализировавшегося именно на бое с нелюдью. Когда-то, в стародавние времена, данный орден был введен в королевстве из-за обилия опасных созданий, во множестве бегавших по округе и изводивших мирных граждан. Орден в принципе, наверное, нужный, ведь не все создания и трансморфы были способны адекватно воспринимать мир, не для того они создавались в военное время. Вот и Нафель, не будь дурак, сообразил тряхнуть мошной, выписав из столицы этого узкого специалиста. Тут бы, как говорится, и сказочке конец, но, то ли убоявшись содеянного, то ли в связи с другими какими-то обстоятельствами, Патрик вышел на свою семью, прося у них помощи и защиты, но его отец тут же вышвырнул прочь от порога, отрекаясь от сына. Но пришли под покровом ночи три брата с сестрой, в обход родительского запрета. Они-то и рассказали о грядущей беде, уже впятером растопив ту кровавую баню, в которой и искупался фон Кагдир. Как же барон сам уцелел, да еще с сыном? Спросил я. С сыном. Лора недоуменно захлопала глазами. Тут какая-то ошибка, я смогла уговорить клан не трогать отца и дочь. Нафель фон Кагдир был другом моего отца, а я нареченной матерью малышки Ноны. В этом мире было понятие нареченные близкое нашему понятию крестные, только у нас это связано с религиозным обрядом, а здесь из стародавнего обычая вытекает. Родители нарекают своим детям, к кому те уйдут жить в случае их гибели, относясь к нареченным с большим почтением, как к родственникам. Так сказать, это вторые, запасные родители на всякий случай, плюс некий образ дружественных отношений между людьми. Ну не знаю, я пожал плечами. В живых остались на Фалину Гет-Кагдиры. Да уж, поежилась она, обхватив свои плечи руками. Еще одна ошибка в череде прочих, совершенных за мою жизнь. Вот оно как вышло все, вот как жизнь ставит на место непокорных глупцов. Не надо. Я взял ее за руку. Не вини себя и не кляни судьбу, будь благодарна за те дни счастья, что ты была рядом с любимым и любящим человеком. Не каждому дано такое. К тому же вон у тебя пенка с молочком, красавицы какие, гордость твоя и, где бы он сейчас ни был, Патрика. Да, умнички. Она улыбнулась, вытирая слезы. Да только и здесь разлука идет по моим следам. Что еще? Я опустил поднесенную к рту кружку чая. Ты ведь не просто так пришел. Взгляд стал вновь тяжел и внимателен к моим действиям. Это ведь из-за последних смертей, тех пастухов из Паринки. Я лишь кивнул, вновь поднимая кружку и отпивая терпкий разнотрав. Что сказать, это действительно так. Это не я и не девочки, если ты вдруг так подумал. Слезы опять проложили дорожки по ее лицу. Это кто-то из клана, у девочек уже пару лет кровь идет,